хотя бы на время забыться. На нее не смотрел, только отдавал распоряжение фельдшерице. Та не может ослушаться врача. Опять впрыскивает, но малую дозу. Он чувствует это и требует сделать еще один укол. Вот так все началось. Я специально включил в воспоминания Татьяны Николаевны вторую версию о том, на основе чего у Михаила Афанасьевича наступило привыкание к морфию. Возможно, об этом она не решалась сказать интервьюеру. Но письмо к Наде в Москву о разбитом вдребезги прошлом, мысли об этом могли привести к изменению психики. Ему на какое-то время стало безразлично, что с ним будет. Тем более, что он не родился 100 лет назад, и прошлого уже не вернуть. А возможно, он, испытавший прежде действие кокаина, находясь в сильном нервном расстройстве, решил выйти из него с помощью другого наркотика. Обо всем этом остается только догадываться. Дадим слово самому Михаилу Афанасьевичу, приведя фрагмент из его рассказа «Морфий». Первая минута. Ощущение прикосновения к шее. Это прикосновение становится теплым и расширяется. Во вторую минуту внезапно проходит холодная волна под ложечкой, а вслед за этим начинается необыкновенное прояснение мыслей и взрыв работоспособности. Абсолютно все неприятные ощущения прекращаются. Это высшая точка проявления духовной силы человека. И если бы я не был испорчен медицинским образованием, я бы сказал, что нормально человек может работать только после укола морфием. Но есть в этом рассказе эпизод, где не упоминается имя Таси, имя человека, решившегося на неравную и почти безнадежную борьбу с наркоманией, борьбу за спасение своего мужа. Булгаков, как, впрочем, и в других произведениях, не упоминает имя жены. Но в рассказе «Морфий» это она, Тася. Читайтесь в эпизод, где действует герой рассказа и фельдшериц. Я слышу сзади меня, как верная собака пошла она. И нежность взмыла во мне, но я задушил ее. Повернулся и, оскалившись, говорю: «Сделаете или нет?» И она взмахнула рукою, как обреченная, все равно мол. И тихо ответила: «Давайте сделаю». Через час я был в нормальном состоянии. Конечно, я попросил у нее извинения за бессмысленную грубость. Раньше я был вежливым человеком. Она отнеслась к моему извинению странно. Опустилась на колени, прижалась к моим рукам и говорит: «Я не сержусь на вас, нет. Я теперь уже знаю, что вы пропали. И себя я проклинаю за то, что я тогда сделала вам впрыскивание». Я успокоил ее как мог, уверив, что она здесь ровно ни при чем, что я сам отвечаю за свои поступки. Обещал ей, что с завтрашнего дня начну серьезно отвыкать, уменьшая дозу. «Сколько вы сейчас впрыснули?» «Вздор! 3 шприца 1% раствора». Она сжала голову и замолчала. «Да не волнуйтесь вы. В сущности говоря, мне понятно ее беспокойство. Привычка к морфию создается очень быстро, но маленькая привычка ведь не есть морфинизм. По правде говоря, эта женщина — единственно верный настоящий мой человек. И в сущности она и должна быть моей женой». Рассказ написан?